Глава пятая. Поймав взгляд Ли, Блэйр почувствовала, что кровь покидает ее тело. Всю последнюю неделю она провела рядом с этим человеком и не заметила, что он обладает особой властью над женщинами, особенно над ней. Должно быть, то, что о них с Хьюстон близнецы, заставляет ее реагировать подобным образом. Просто Хьюстон похитрее, и ей удается скрывать свою страсть под внешней холодностью. Никто даже... Собственная сестра не мог предположить, какой огонь скрывается под ее высокомерной внешностью. И как, наверное, Хьюстон посмеивалась в душе над страхами Блэйр, будто она и Ли несовместимы. «Естественно», — подумала Блэйр, — «если бы я была помолвлена с мужчиной, который заставлял бы меня трепетать при каждом своем прикосновении, не думаю, что я позволила бы другой женщине остаться с ним наедине, даже своей сестре. А может, своей сестре в особенности». Но тут же Блэйр напомнила себе, что у нее есть мужчина, который заставляет ее трепетать при малейшем прикосновении. Ну, пожалуй, не при каждом, но достаточно, чтобы понять, что она любит его. Снова взглянув на Ли, на изгиб его верхней губы, на горящие глаза, она поняла, что, если быть честной, надо признать, что ни один мужчина никогда не будил в ней подобных ощущений, и она не подозревала, что страсть такого рода возможна. — Думаю, мне пора домой. Я кое-что забыла сделать, — пробормотала Блэйр. — Например? Он медленно приближался к ней. — Не подходи, — ответила она, язык повиновался ей с трудом. Ли взял ее за руку. — Ты ведь не боишься меня? Иди сюда и сядь. Я никогда не видел тебя такой. Не то чтобы мне это не нравилось, но... Блэйр попыталась расслабиться, постаралась вспомнить, что она — это Хьюстон. Если она сейчас скажет Ли о шутке, которую сыграли с ним сегодня близнецы, он придет в ярость, может, в такую, что разорвет помолвку. Она подумала, что если ей удастся поддерживать беседу, если они немного поедят, немного выпьют, то тогда она сможет заставить его отвезти ее домой. Да, все что угодно, лишь бы этот человек не прикасался к ней. Она села на одну из подушек и положила себе устриц. «Я мало знаю тебя как доктора Вестфилда», — сказала она, не глядя на него, но услышала звук открываемой бутылки шампанского. «Совсем не знаешь, насколько я помню. Попробуй клубнику», — ответил он, обмакивая ягоды в шампанское и отправляя их ей прямо в рот, не обращая внимания на ее протянутую руку. Он приблизил свои губы к ней, но тут Блэйр подавилась ягодой. Ли подал ей бокал, и она с благодарностью выпила. К несчастью, это было шампанское, и почти сразу она почувствовала, как оно ударило ей в голову. — Совсем? — спросила она, пытаясь подавить головокружение и то легкое, счастливое чувство, которое начало захватывать ее. — Это звучит ужасно. — Как правило, так и бывает. Он взял ее руку за кончики пальцев и стал перебирать их. Она отодвинулась. — Что это? — спросила она, указывая на вазочку. — Икра. Говорят, она удивительно возбуждает страсть. Ты хочешь попробовать? — Нет, спасибо. Она взялась за бокал, который Ли снова наполнил. Отпивая шампанское, Блэйр спросила. — Как ты предупреждаешь перитонит? Он подвинулся ближе, окинув ее гипнотическим взглядом. — Сначала нужно осмотреть пациента. Он положил руку ей на живот и начал делать легкие круговые движения. Ощупываю кожу, теплую, живую кожу, и перехожу ниже. Блэйр дернулась и опрокинула свой бокал. Шампанское потекло по столу и на руку Ли. Он со смехом отодвинулся. — Я подброшу дров в огонь. Блэйр заметила, что он выглядит весьма довольным. — Я действительно считаю, что мне пора домой. Должно быть ужасно поздно. «Ты ничего не ела?» Он сел на подушку рядом с ней. «Я буду есть, если только ты будешь говорить. Расскажи мне, как ты стал врачом? Что заставило тебя?» Он молчал, накладывая на тарелку еду, потом задумчиво посмотрел на нее. «Я что-то не то сказала?» «Нет. Но ты никогда не спрашивала меня об этом раньше». Блэйр хотелось крикнуть, что она никогда толком с ним и не разговаривала. Она сделала большой глоток вина, чтобы скрыть смущение, а Ли тем временем положил ей цыпленка в винном соусе. Может, из-за сегодняшнего случая с той девушкой? Он вытянулся во весь свой длинный рост рядом с ней, всего в нескольких дюймах. В руке он держал бокал с вином и смотрел на огонь. Мне хотелось спасать людей. Ты знаешь, что моя мама умерла не потому, что рожала в 45 лет, а потому что повитуха, придя к ней после других родов, не вымыла руки. Блэйр замерла, не донеся вилку до рта. — Нет, — тихо произнесла она, — я не знала. — Тебе, должно быть, было больно, когда Блэйр спросила тебя об асептике? Он, улыбаясь, повернулся к ней. — Блэйр совершенно меня не волнует. Возьми еще устриц. Блэйр не знала, быть ли довольна или обижена его замечанием, что она его совершенно не волнует. — Ты, безусловно, обидел ее. Тебе известно, что она считает тебя таким же, как мистер Гейтс? Ли удивленно спросил. — Что за нелепая мысль? Почему бы тебе не сесть поудобнее рядом со мной? Блэйр подвинулась было к нему, прежде чем поняла, что делает, и остановилась. Наверное, шампанское сделало ее такой смелой. Но это не объясняет ее поведение на Ривер-стрит, в парке и на приеме. — Нет, спасибо, — проговорила она холодно, как Хьюстон. — Мне очень хорошо здесь. — А ты всегда собираешься работать в больнице? Со вздохом он снова посмотрел на огонь. «Тебе ведь не обязательно было становиться врачом, чтобы помогать людям?» — настаивала она. «Ты мог бы построить больницу?» «Благодаря богатому дедушке, оставившему мне наследство, мог бы. Но я хотел делать что-то сам. Если бы я мог найти еще одного заинтересованного в этом врача, я бы открыл женскую клинику. Нечто гораздо более совершенное, чем та жалкая, что существует сейчас. Мне хочется создать настоящее лечебное заведение для женщин. Но все врачи говорят, что гинекология лечит только тех женщин, чьи болезни существуют только в их больном воображении. — А как насчет Блэйр? — спросила она, насторожившись. — Блэйр? Но ведь она же... Он замолчал, встретив ее взгляд. — Возможно, когда она закончит учебу. — Давай не будем опять начинать о ней разговор. Иди сюда. — Мне действительно пора домой. — Хьюстон, — резко бросил он. — Что, так будет всегда? Ты всегда будешь мне отказывать? В его голосе послышался нарастающий гнев. — Если мы поженимся, ты будешь продолжать вести себя так же? — Если? — прошептала Блэйр. — Если мы поженимся? Что она такого сделала? Может, он думает отменить свадьбу после одного вечера, проведенного с Блэйр? Была ли Хьюстон настолько смелой с Ли, что он посчитал ее поведение этим вечером непростительно холодным? — Любимая, давай не будем спорить. И он раскрыл ей объятия. Блэйр колебалась всего мгновения, вспомнив наказ Хьюстон не спорить с Ли. Возможно, если она поцелует его еще несколько раз, он этим удовольствуется и отвезет ее домой. Она подвинулась к нему, позволила обнять себя, прижавшись к его телу. А когда он принялся целовать ее, она забыла обо всем. Ли обнял ее так крепко, словно боялся, что она исчезнет. А Блэйр была абсолютно уверена, что это первый и последний раз в ее жизни, когда рядом с ней находится мужчина, заставляющий переживать такие ощущения. Он захватил ее губы нескончаемым поцелуем и не давал ей двинуться, а она только теснее прижималась к нему. Когда его руки переместились ей на спину, и ловкие пальцы хирурга начали расстегивать крючки на платье, она даже не подумала остановить его. Платье стало сползать, обнажив плечи, Ли поцеловал их, провел ладонями по коже. Через несколько мгновений платье лежало рядом с ними. Теперь на пути их разрастающейся страсти оказались нижние юбки Блэйр из розовой шелковистой тафты. Длинные ноги Леандера придавили плотную ткань, он мял и стягивал ее с тела Блэйр. Она не могла оторваться от его губ и запустила руки в его длинные волосы, вдыхая их особый мужской запах. — Леандер! — прошептала она, когда его губы заскользили по ее руке, а его руки избавили ее от двух последних нижних юбок. Атлас, тафта и тончайший батист окутали их, спеленали вместе в волнах тепла, идущих от камина. Его руки, казалось, успевали везде. Гладили, ласкали, снимали одежду с бесконечной осторожностью и терпением, все больше открывая ее для его прикосновений. Когда он уже снимал с нее шелковые чулки, целуя одновременно мочку уха, она осознала, что он все еще одет, и начала стягивать с него одежду. Со своей одеждой он не был так осторожен, как с одеждой Блэйр. Напротив, он срывал ее с силой, близкой к разрушительной. В медицинской школе Блэйр видела много обнаженных мужчин. А один раз увидела Алана без рубашки, но никогда еще рядом с ней не было теплого, живого мужчины с темной, загорелой кожей. И никогда никто не приближался к ней с таким огнем в глазах, какой был сейчас в глазах Ли. Она чуть отпрянула, когда он потянулся, чтобы снова обнять ее. В его глазах появилось предостережение, но Блэйр этого не заметила. Все, что она видела, — это был Ли. Его кожа, его чудесная кожа, обтягивающая крепкие, мускулистые плечи, покрывающая плоский живот. Она с интересом разглядывала его, с любопытством отмечая разницу между живым мужчиной и мертвым, так как только последних она видела полностью обнаженными до сего дня. — Я прошел осмотр? — спросил он охрипшим голосом. Блэйр не ответила, а привлекла его к себе, снова касаясь кожи, от которой шло такое приятное тепло. Ли не терял времени, снимая с нее последнюю одежду, подвязки и даже расстегнул туфли. Он проделал все это с большой нежностью. Когда Блэйр оказалась совершенно обнаженной, она почувствовала, что ее страсть поднялась до уровня, грозящего взрывом. Со вздохом удовольствия она прильнула к нему, просунула ногу между его ногами, чтобы быть как можно ближе. Одно движение Ли, и она оказалась на нем. Он целовал ее, гладил ее спину, ноги, ягодицы. Его руки скользили по всему ее телу, лаская его. Его губы не отрывались от ее губ, когда он перекатился, перевернув ее на спину и осторожно раздвинул ее ноги своими. Блэйр теоретически знала, что человеческие особи размножаются. В ее медицинском колледже были специальные занятия для незамужних женщин, но никто из преподавателей не упоминал о страсти, сопровождающей этот акт. Она и представить не могла, что чувствует женщина, что это не просто действие с целью зачатия, но акт любви и страсти. Она была готова принять Ли, но все равно ей было больно, и Блэйр выдохнула от боли. Он на мгновение остановился, опаляя ее шею горячим дыханием, ожидая от нее знака. Блэйр оправилась от первого момента боли и начала медленно двигать бедрами, положив руки ему на спину и ведя ими вниз к бедрам. Только прерывистое дыхание Ли выдавало, насколько он сдерживает себя, чтобы не причинять ей боль. И только когда она начала двигаться сама, он последовал за ней. Движения Ли были медленными и нежными, боли не было, и Блэйр поначалу неловко двигалась вместе с ним. Через несколько мгновений неторопливость оставила их и сменилась настоящим неистовством. Они сгибались, извивались, сливались в одно целое, пытались быть еще ближе. И, наконец, одновременный взрыв развязки. Блэйр держала Ли, словно боялась отпустить. Их потные тела склеились, даже их кожа слилась в одну. — Я люблю тебя, — прошептал ей на ухо Ли. — Я не уверен, что любил раньше. Я не уверен, что знал тебя до этой ночи. Думаю, что каждый из нас стал другим со вчерашнего дня. Но я точно знаю, что люблю тебя, Хьюстон, и никогда не любил никого другого. В первое мгновение Блэйр не могла понять, почему мужчина, которого она обнимает, называет ее именем сестры. И тут же она вспомнила и с чувством полнейшего ужаса начала отодвигаться от Ли. — Мне нужно идти домой, — сказала она, и ее голос выдал все ее чувства. — Хьюстон, — сказал Ли, — это не конец света. Мы поженимся через 2 недели. И будем проводить вместе все ночи. Пусти меня. Мне нужно домой. Он долго смотрел на нее, будто решая, сердиться или нет, и потом улыбнулся. Будь застенчивой, если хочешь, любимая. Да, я помогу тебе. Блэйр не могла даже смотреть на него. Это были самые чудесные минуты в ее жизни, но в действительности они ей не принадлежали. Она обманула сестру, обманула человека, за которого собиралась замуж, лгала этому мужчине, который... Сквозь ресницы она взглянула на Ли, помогавшего затянуть корсет. Если она не проявит осторожность, она снова очутится в его объятиях, и если он предложит, она, возможно, сядет с ним на ближайший поезд и забудет обо всех своих обязательствах перед другими людьми. — Ты явно знаток по части женского белья, — бросила она. Ли, державший в эту минуту нижнюю юбку из тафты, чтобы Блэр было удобнее шагнуть в нее, усмехнулся. — Пожалуй, да. — Помочь тебе с подвесками? Выхватив у него чулки, она села на стул и стала натягивать их, пытаясь выказать Ли как можно более полное равнодушие. Что же она наделала? Хьюстон возненавидит ее. И что скажет Ли, когда обнаружит, что его невеста по-прежнему девственница? А что скажет Аллан, если узнает? Как она объяснит ему? И поверит ли ей кто-нибудь, если она скажет, что как только он прикоснулся к ней, она уже не владела собой? Может, все, что говорит о ней Дункан Гейтс, правда? — Хьюстон, — сказал Ли, становясь перед ней на колени. — Ты выглядишь так, словно собираешься заплакать. Он взял ее ладони в свои. — Посмотри на меня, милая. Я знаю, ты была возбуждена. Я знаю, что ты хотела остаться девственной до свадьбы. Но то, что произошло сегодня, произошло только для нас двоих. А остальное неважно. Очень скоро я стану твоим мужем, и мы сможем наслаждаться друг другом, сколько захотим. А если тебя волнует моральная сторона случившегося, то, как врач, я могу тебе сказать, что многие женщины, вступившие в брак, провели до этого некоторое время наедине с теми, кого любили. Он сделал только хуже. Мужчина, которого она любила, был вовсе не тот, с кем она только что занималась любовью. И не тот, за кого она собиралась замуж, лишил ее невинности. Она поднялась. — Пожалуйста, отвези меня домой, — сказала она, и Леандр повиновался.